Глава 54. «Не видно низги, и это хорошо. Вот если бы луна светила, тогда бы все только Богу молились». Разглядеть что-либо в ночной темноте было трудно. Фелькерзам представил, как тяжело сейчас приходится рулевым адмирала Нахимова, что впиваются взглядом в тускло горящую лампочку, окруженную со всех сторон, кроме одной, железными листами. Вот по этому светлячку и ориентируется мотылот, чтобы не потерять в ночи флагмана, или, что еще хуже, не въехать ему форштевнем в корму. Но от такой напасти можно уберечься, если к ночным переходам с полным соблюдением светомаскировки привыкли, и рулевые с вахтенными сигнальщиками опытны и глазастые, как и наводчики противоминной артиллерии. Умеющие хорошо видеть в темноте, отбирались среди нижних чинов специально. Их подчивали сахаром от души, ведь сладкое позволяет человеку видеть в темноте чуть лучше, пусть не намного, но эта самая малость может позволить успеть заметить неприятеля раньше на несколько секунд и приготовиться к маневру или отпору. Получить торпеду ночью никому не хотелось. Это означало гибель для всего экипажа. Мало кто выживет в холодной воде Японского моря, барахтаясь на волнах целую ночь. А у него самого, как и у Фитингофа, вообще нет ни малейшего шанса выжить в холодной купели. Там и молодые, пышущие здоровьем матросы долго не протянут. Если сердце и выдержит, то все тело судорогой обязательно скрутит. Куда там старикам продержаться? Ведь в эти времена любой мужчина, перешагнувший середину шестого десятка, считался весьма пожилым человеком, достигшим чуть ли непреклонного возраста. Да и со здоровьем в эти времена не очень. И медицина еще чуть ли не на пещерном уровне в сравнении с будущими временами. О пенициллине даже не подозревают, как и о переливании крови с ее группами и резус-факторами. Так что пропускать нападение миноносцев было чревато гибелью, а спасать тонущих практически неразрешимой задачей. Хотя кое-какие меры Фелькерзам предпринял, помня, что все старые корабли, ставшие жертвами атак миноносцев в ночь с 14 на 15 мая, пережили по одному попаданию торпеды вполне спокойно. Сисой Великий, Владимир Мономах и адмирал Нахимов дотянули до утра, продемонстрировав удивительную живучесть, и лишь с рассветом отправились на дно, когда их команды сняли японские вспомогательные крейсера. И потонули старые корабли величаво, продемонстрировав, что выполнили свой долг до конца, и словно убедившись, что команда спасена, тогда силы покинули их окончательно. Полагаться только на это Фелькерзам не хотел, а потому предпринял определенные меры для подстраховки. В кильватере старого броненосного крейсера шел буксир «Свирь». Мало ли что может быть на море, на котором и без того происходит множество всяких случайностей. А так, есть дополнительный шанс, что торпедированному кораблю помогут продержаться или хотя бы вовремя снимут команду, причем раненых вынесут в первую очередь. Бросать их на погибель в пучине нельзя. Ведь успели снять с торпедированного «Орла» весь экипаж до последнего человека. Лишенный хода броненосец даже пришлось добить двумя минами. Корабль упорно не хотел тонуть. Произошло бы это следующим вечером, можно было побороться, повести на буксире. Но затевать подобный переход поблизости у японских островов было бы безумием. И «Орел» бы не спасли, и эскадру погубили. А так сделали все, что смогли. Раненых приняли на «Алмазе», экипаж распределили по командам трех других бородинцев. Благо, три этих броненосца не имели существенных отличий от погибшего собрата. И теперь их вахты и расчеты противоминной артиллерии получили изрядное пополнение, не только восполнившее убыль, но с излишком резерва. Последнее особенно, кстати, в бою пригодится. А в том, что будет второе дневное сражение с эскадрами Того и Камимуры, никто из русских моряков не сомневался. Все убедились, что самураи решительны и упрямы. «Ваше превосходительство! Шли бы вы вниз с мостика, прошу вас!» Командир Наварина был чрезвычайно настойчив, пытаясь уже в третий раз спровадить его в каюту. И по большому счету Фитингов прав. Делать ему здесь нечего. Да и место сейчас для командующего эскадрой. Тем более сильно хотелось курить, а вот этого было нельзя категорически. Огонек папиросы в такой темноте, особенно глазастые матросы, могли с полуверсты заметить, а то и дальше. Как ни пытайся потаенно курить в собственный рукав, но где-то промашку совершишь. «Хорошо, Бруно Александрович». После паузы покладисто согласился Фелькерзам, решив во всем положиться на судьбу. Наварин, как он знал, перенес попадание одной торпеды, выдержал. Правда, вскоре последовала еще одна атака. От второй торпеды корабль стал сильно накреняться, но у всех оставалась надежда, что броненосец устоит. Однако третья торпеда добила жертву. Наварин стремительно утонул, а сотня моряков успела попрыгать в воду и выплыть из водоворота. Вот только это была отсроченная смерть. До утра никто из них не дожил, а японцы выловили из воды днем лишь одного матроса, совершенно окоченевшего и потерявшего сознание, чудом выжившего. «Вы уж смотрите!» Фелькерзам осекся, понимая, что совершает глупость, пытаясь в очередной раз выдать ЦУ, в котором никто не нуждался. Все и так несли вахту на совесть, ибо на кону для всех стояла их собственная жизнь. К чему тут давать дополнительные указания, будь ты трижды командующий эскадрой и дважды адмирал? Дмитрий Густавович вздохнул и посмотрел на северную сторону еще раз в бинокль. Мощные линзы позволили разглядеть на самом краю горизонта еле видимые светлые черточки, словно пунктир. Как он знал, там японские вспомогательные крейсера обратили к небу свои прожектора, как бы подсвечивая линию облавы. Все правильно делали самураи, если бы не одно «но». Теперь русские корабли следовали не на северо-восток, как было нужно, продвигаясь к Владивостоку, а точно на ост, даже отклоняясь к Зюйду, поближе к береговой черте. На это он и сделал расчет. Именно таким курсом пошел в реальной истории «Алмаз», единственный крейсер второй эскадры, добравшийся до Золотого Рога. «Ты, Федор, если будет подрыв, сигай за борт. Ты покрепче будешь. Могут успеть спасти». Фелькерзам посмотрел на своего вестового, который все эти дни заботился о нем, как о маленьком. По крайней мере, уже дважды сменили белье, а то мокрое все от пота было, а он весьма неприятно пахнет. И лекарством исправно снабжал. Дмитрий Густавович сделал глоточек из четвертого флакончика. Вот только состояние было у него, как в поговорке, ни в одном глазу. «Куда мне от вас бежать-то, ваше превосходительство? Вместе воевали, вместе здесь и помирать будем», — просто отозвался матрос. Без всякой рисовки и фальши, буднично произнес. В такой голос сразу же верится. Как скажет, так обязательно сделает и не отступит от данного слова. «Ты сам решил», — ответил Фелькерзам, тоже без всякой рисовки. «Вместе так вместе». И закурил папиросу. Благо при задраенном изнутри иллюминаторе можно было дымить табаком в свое удовольствие. Вот только после пары затяжек адмирал непроизвольно охнул. Папироса выпала из пальцев, хорошо, что в пепельницу, и он ее машинально погасил. Раскатистый грохот прошел через корабельную сталь. Сердце на секунду перестало биться, но тут же бешено заколотилось в груди. Такой взрыв ни с чем не перепутаешь. Не как в Мономаха самодвижущей миной попали. Звук отдаленный, он как раз концевым идет. А вот и пушки его замолотили. Только на нем скорострелок много. В бою ведь почти не участвовал. Беглым бьют. С двух бортов, видимо, обложили. Матрос говорил совершенно спокойно. А ведь прекрасно знал, что огонь разрешено вести в самом последнем случае, и до конца нужно соблюдать скрытность. Ведь темнота — лучший шанс для спасения. И вот теперь ее покров врагом сорван».